Глава 48. Ансар. Больше всего Ансар Дулатов ценил в людях честность, трудолюбие и лояльность. В 90-е он пару раз обжегся, когда пытался открыть бизнес с друзьями, которые потом хотели его кинуть. Но то ли божественное провидение, то ли чуйка спасли его от тогда краха, а друзья, в общем, они теперь не друзья. Предательство Дулатов не прощал никому, даже красивым женщинам. Вот уже 2 дня он не видел Миру и не слышал ее голоса. После приема Ансар звонил ей несколько раз, после чего психанул и перестал. Было плохо морально и физически до ломоты. Но мужчина сдержался, решив дать этой невозможной женщине время прийти в себя, подумать и постараться принять его прошлое. Дал неделю, не больше. В понедельник Ансар сидел в своем кабинете с видом на город и горы, когда в кабинет постучал секретарь. Женщина 50 лет, которая работала с Дулатовым очень давно. Личные ассистенты приходили и уходили, а Валентина Николаевна оставалась на своем посту и не сдавала позиций. Все, что касалось офиса и взаимодействия с департаментами и сотрудниками, лежало на ее мощных плечах. А вот личными делами, сопровождением на встречах, переговорах и поездках занималась Карлыгаш. И именно она должна была принять на себя первый удар в приемной от истеричной Ренаты, но ее не оказалось на месте. А Валентина, будучи женщиной прямой и строгой, так гаркнула на бедняжку, что та мигом пришла в себя и поджала хвост. «Что вам, Валя?» — нахмурившись, спросил Дулатов. «Там эта женщина, Рената», — сказала она с такой интонацией, что шеф сразу все понял. Валя ведь тоже входила в его узкий круг и была в курсе личной жизни босса. «Пусть войдет». Меньше чем через минуту Рената стояла перед ним, плача от отчаяния и безысходности. «Зачем пришла?» «Ансар, пожалуйста, сделай что-нибудь. Меня выставили из квартиры и поменяли замки. Только чемодан на площадке оставили», — всхлипнула красавица. «И?» «Ты же сказал, что я могу жить там до января, а они говорят, что договор расторгнут». «Правильно говорят», — устало подтвердил он. «Договор расторгнут, неустойка выплачена, все по закону». «А как же?» — растерялась она. «Как же я? Я же там жила». «Ты жила там, пока мне это было удобно. Но почему я должен платить за квартиру, где ты принимаешь клиентов?» Взгляд Ансара стал темнее и жестче. Рената съежилась, в глазах блестели слезы. Мужчина встал, обошел стол и уперся в него ладонями. «Я думал, ты умная, не похожая на других. Я дал тебе возможность закончить, использовать деньги с умом». «У меня нет этих денег», — спрятав лицо в ладонях, затряслась она. «Их украли?» «Как их могли украсть?» — процедил сквозь зубы Ансар. Рената молчала, а потом открыла ему правду о том, что после ухода Ансара у нее завязался бурный и стремительный роман с одиноким бизнесменом с прицелом на брак. Пару раз он ночевал у нее, а на третий подлил ей легкий наркотик вино и был таков. «Он накачал меня чем-то. Когда я очнулась на следующее утро, то его уже не было, и телефон отключен, он пропал, как и деньги с моего счета. Пока я спала, он вскрыл банковское приложение на моем мобильном и перевел всю сумму к себе, обналичил ее и...» — заревела Рената. «Я не знаю, где он теперь. Я обратилась в полицию, и оказалось, что меня обокрал серийный аферист, который обманул так уж нескольких женщин». «Какая же ты дура!» — зарычал Дулатов. «Ты понимаешь, что ты проебала несколько миллионов? Безмозглая идиотка!» «Ты наказываешь меня из-за нее? Из-за той женщины, ради которой ты бросил меня?» «Это не твое дело!» — холодно пробасил он. «Я не прощаю предателей. И даже если мы с тобой спали, это все в прошлом и ничего не значит. Просто предупреждаю, в этом городе я тебе работать не дам». «И куда?» — склотнула она. — Куда мне идти? — Куда хочешь, езжай в столицу, если не боишься большой конкуренции. Здесь я тебе работать не дам. Ты не тому человеку дорогу перешла. Ты сунулась к женщине, которая тебе не по зубам. — Прошу тебя, Ансар, прости меня, прости. Рената бросилась к нему, обвела его шею руками. — Что мне сделать, чтобы ты меня простил? Я была пьяна тогда. Я не понимала, что говорю, я не помню даже, что сказала. — Успокойся. Он схватил ее за запястье и отцепил от себя. — Я сказал, успокойся. Рената смотрела на него сквозь пелену слез. Макияж потек, кончик носа покраснел, а подбородок дрожал, как и вся она. «Ты не была пьяна, Рената!» Его грозный голос гремел подобно грому. «Такие, как Мохаммед, не любят и не спят с пьяными женщинами. Поэтому не выдавай желаемое за действительное. Да, я тоже виноват в том, что сам выбрал тогда тебя, что вообще покупал женщин, спал с ними и с тобой. За это теперь расплачиваюсь, старый дурак!» Выплюнул он. «Но ты? Ты же могла пойти по другому пути?» Я дал тебе возможность выйти из эскорта, ты могла начать новую жизнь. Он отпустил ее и отошел на расстояние, она обняла себя за плечи и тряслась от рыданий. «Я хотела, я собиралась. Я поверила не тому человеку. Пожалуйста, Ансар, не закапывай меня еще глубже». Несколько секунд Дулатов молчал, а потом, тяжело вздохнув, вернулся в кресло, поставил локти на стол и сцепил пальцы в замок. Советую тебе все-таки уехать, если только узнаю. Я узнаю, что ты здесь, то я за себя не ручаюсь. Я уеду, клянусь. Она потерла нос рукавом платья. Свободно. Мрачно отозвался он и занялся своими делами, больше не обращая внимания на Ренату, которая тихо на негнущихся ногах вышла из кабинета. Выждав пару минут, он набрал начальника своей службы безопасности. «Николай Иванович, приветствую. Выясните, пожалуйста, какое УВД занимается заявлением Ренаты Жакеевой, и свяжите меня со следователем. Спасибо». Прошло еще полчаса, а Ансара так и не отпустила. Он не мог понять, что с ним, но его выворачивало и скручивало от осознания неправильности прежней жизни. То, что было между первой любовью и последней, хотелось забыть, вычеркнуть, стереть из памяти, обнулить. Рабочий день подходил к концу, но он снова не хотел возвращаться туда, где все теперь напоминало о мире. Ему казалось, что он даже слышит в квартире ее шаги в коридоре и чувствует нежный запах жасмина на подушке, хотя он должен был давно выветриться. В дверь постучали. Коротким «да» он разрешил войти, и через секунду на пороге появилась Карлыгаш с большим белым бумажным пакетом. «Ансар Идрисович, прошу прощения». Она подошла к длинному столу и поставила на него пакет. «Вот». «Что это?» — насупившись, спросил начальник. «Мируэрт Асхатовна просила передать вам». Пытаясь скрыть свое волнение, объяснила Карлыгаш. От Серика она узнала, что же случилось между ними в тот вечер, и дико расстроилась. Было жалко всех — шефа, Мируэрт и платье. «Ты видела ее? Изменился в лице он. «Да, сегодня». «Как она?» «Мне показалось, она очень грустная и еще загруженная». Ансар ничего не отвечал и гипнотизировал пакет. «Что в нем? «Все, что мы купили тогда на прием». «Хорошо, можешь идти». Карла молча кивнула, поняв, что шефа лучше оставить в одиночестве. После ее ухода Ансар снял пиджак, ослабил узел галстука, потом и вовсе снял его и расстегнул две верхние пуговицы. Он умирал от духоты, несмотря на то, что в кабинете было прохладно благодаря мощному кондиционеру. Бросив взгляд на пакет, Дулатов встал, подошел к нему и посмотрел внутрь. Платье было упаковано в большую кремовую коробку, как и туфли, а нижнее белье в прозрачную упаковку. Он недовольно усмехнулся, мол, все идеально и аккуратно сложило. В этом чувствовался подтекст. И вдруг Ансар заметил на дне небольшую красную коробочку с логотипом Cartier. Его-то он и вытащил, открыл и замер, закипая. Его первый большой подарок Мире, она его вернула. Резко и громко захлопнув крышку, он бросил футляр обратно и отошел к шкафу, где хранился алкоголь. Ансар налил себе коньяку, пригубил его и почувствовал, как внутри все еще горит от гнева, разочарования и отчаяния. Еще раз посмотрев на все, что она отправила, из груди Ансара вырвался первобытный утробный рык, и он со всей силы бросил стакан в стену. Он разлетелся на тысячи мелких осколков, как и все его надежды, но легче от этого не стало. Между тем в приемной две женщины чуть не подскочили с мест, услышав непривычный грохот. Валентина Николаевна в ужасе посмотрела на Карлыгаш, которая сидела за столом напротив с выпученными глазами. «Я вам потом расскажу», — тихо проговорила девушка. Кнопка селектора загорелась, и секретарь нажала на нее, чтобы принять вызов от начальника. «Да, Ансар Идрисович». «Валя, пришлите кого-нибудь убрать в кабинете». «Конечно, Ансар Идрисович». Через 5 минут он вышел из кабинета без пиджака и коротко бросил подчиненным, что уехал. Зайдя в святая святых всей компании, верные женщины Дулатова увидели масштаб трагедии и поняли, что в ближайшее время легче не станет. На следующий день Дулатов вместе с Карлыгаш и директорами двух ключевых департаментов улетел в Берлин на автомобильную выставку. Если дело касалось бизнеса, он выкладывался по полной, забывая обо всем, даже о личном. Но не в этот раз. Настроение, как и настрой, были на нуле, хотя он старался переломить себя. Много лет он решал все на холодную голову, а теперь она перестала его слушать и работать, как ему надо. Возвращались в страну на частном самолете, вымотанные, но довольные результатами поездки. На борту Дулатов ни с кем не разговаривал, сидел погруженный в свои мысли и смотрел в иллюминатор на белое море пушистых облаков. Наконец его сморил сон, долгожданный, спокойный и светлый, в котором он, наконец, увидел свою Мируэрт. Не такую, какой она была в их последнюю встречу, а домашнюю, нежную, в льняном сарафане и косынке с ромашками. Во сне он шел за ней по полю, а она вдруг ускорила шаг и, смеясь, побежала к линии горизонта, туда, где заходило солнце. Ансар бросился за ней, все-таки нагнал, схватил за руку и сам упал в высокую траву, потянув Миру за собой. Она упала ему на грудь, подняла голову и тихо позвала. «Ансар! Ансар!» Он чувствовал ее тепло, ощущал близость, будто все происходило наяву. Ансар погладил Миру по волосам и взял ее лицо в ладони. Оно сияло в свете уходящего солнца. Большим пальцем мужчина погладил нижнюю губу Мируэрт, но поцеловать не успел. Она не дала, а снова прошептала. «Ансар, Ансар!» Открыв глаза, Ансар не сразу понял, где находится. Он повернул голову и увидел стюардессу, которая тут же предупредила его. «Ансар Идрисович, пристегнитесь, пожалуйста, мы идем на посадку». «Да, конечно», — протер глаза мужчина. «Спасибо». По дороге домой он молчал и слушал Карлу, которая снова рассказывала ему о планах и расписании встреч на следующую неделю. Когда Серик остановил «Лексус» во дворе ее дома, девушка попрощалась, вышла из автомобиля и, дождавшись, пока коллега вытащит чемодан из багажника, направилась к своему подъезду. Водительская дверь открылась, но Серик не спешил за руль. Вместо этого он повернул голову к Ансару и попросил. «Шеф, можно я Карлу провожу до квартиры? У нее лифт в доме сломался, а чемодан на четвертый этаж надо поднять». «Иди», — ровным тоном ответил Ансар. Он наблюдал в окно, как Серик побежал к Карлыгаш, перехватил у нее ручку чемодана, а она сначала опешила, посмотрела на него хмуро, но тут же смягчилась и даже улыбнулась. Но не так, как обычно улыбается на работе или встречах, по-другому. Уголки губ Дулатова сначала вздрогнули, затем поползли наверх. А ведь он даже не замечал, что Серику нравится Карла. Может быть, хотя бы у молодых все получится. На следующий день после введения Ансар приехал в свой торговый центр, чтобы проверить, как идет реконструкция ресторанной галереи. Встречали его генеральный директор ТРЦ и сотрудники компании-подрядчика. По дороге в нужное крыло они рассказывали ему о ходе строительства. Он внимательно слушал, задавал вопросы, но потом замолчал и потерял всякую связь с присутствующими, потому что увидел ее. Мира стояла у коляски с малышом на руках и была при этом невероятно красива. Только глаза грустные, и это он заметил даже на расстоянии, когда она смотрела на него с тоской. Ансар хотел было бросить все, подбежать к ней и обнять, но хладнокровие, здравомыслие и необходимость держать лицо перед сотрудниками сдержали его порывы. Проходя мимо нее, Дулатов повернул голову и заметил, как она отвернулась. А внучка ее наоборот, посмотрела на него своими большими глазищами, да так, будто что-то понимает. Понимая, что субботу она все равно проведет с дочерью, он рванул к ней в воскресенье без звонка, но только поцеловал дверь, не зная, что она с утра уехала с детьми и внуками в горы. Сам Ансар после обеда тоже поехал к дочери, где у него подскочило давление. В чем он винил исключительно джетлаг. И Дана вызвала скорую. Проглотив таблетку и пообещав сходить к врачу, он уехал только вечером. А уже в понедельник в первой половине дня Дулатов отменил все дела и встречи и в 10 утра направился в клинику «Гиппократ», прихватив по дороге букет полевых цветов.